Глава 34. Мы быстро вымыли руки и пошли в дом. Кристина предложила поесть, и мы с благодарностью согласились. Оба изрядно проголодались. Мы же вышли из дому натощак, и с тех пор крошки во рту не имели. Я молча жевал рыбную кашу, просто тоже ел, но при этом махал рукой у рта, словно торопился прожевать побыстрее. А как только удавалось проглотить, тут же задавал вопрос. «А где ваша собака? Она не лаяла ночью?» «Нет, исчезла куда-то», — равнодушно сказала Кристина. «Что значит «исчезла»?» «Ну, где-то бегает. Птичка у нее». «Понятно. А когда вы видели ее в последний раз?» «Позавчера, думаю». Элиас вопросительно поглядел на Кристину, но та не шевельнулась. Не подтвердила, но и не возразила. «Она вообще, как с Юлиной это случилось, сама не своя. По вечерам лает, рычит под дверью». «Охраняет?» На этот раз Кристина кивнула. «Ей, кажется, крадется кто-то, да после такого. И мне как-то тоже показалось». «Да, несколько дней рычала», — подтвердил Элиас. «Мы-то ее выпускаем по ночам, домой не берем. Какая-никакая, а охрана. Рычала, рычала, лис тут бродит. Вообще-то она не рычит, мирная. Да и маленькая, кто ее испугается?» «Но вчера исчезла». «Придет». Кристина пожала плечами. «Всегда приходила и сейчас придет. Куда ей деваться? Явится?» «Стоит все же поискать. Как ее зовут? Сири, кажется?» «Ну, красивое имя. Сири». Не успели мы утолить голод, с дороги послышалось громыхание экипажа. Во двор, переваливаясь, въехала коляска, и с нее еще на ходу спрыгнули трое. Исправник Браги с неизменным Михельсоном и уездный врач Седрин. Несмотря на ранний час, от всей компании сильно попахивало пуншем. Оттого-то, как мне показалось, они и были подчеркнуто деловиты. Исправник командовал, Кристина бегала туда-сюда с его поручениями. У уездного медикуса, крупного и толстого мужчины, судя по тому, как он, морщась, опирался на трость, болела спина. Круглые очки все время сползали на кончик малинового носа, и он неуклюже возвращал их на место, при этом каждый раз неодобрительно поглядывал на просто. Неудивительно, доктор пил часто и много. Компания против пьянства, которую развернул прост, угрожала ему лишением единственного лекарства, помогавшего от заполярной тоски. Исправник поспрашал, как и что, и все трое втиснулись в сауну. Просту в маленькой парной места не хватило, он остался в дверях. Исправник с отвращением посмотрел на труп Юлины, вытащил кружевной носовой платок и вытер руки. «Все они такие синие, когда вешаются», — объявил он. «Уродство какое! А ведь хорошенькая была». «Приглядитесь к шее, господин исправник», — негромко сказал Прост. «А, и вы здесь, господин Прост, опять лезете не в свое дело. Извините, мы должны работать». Доктор Седрин попросил табуретку. Не потому, что вид повешенный произвел на него сильное впечатление, за годы работы он видывал и не такое, но после вчерашнего возлияния с исправником он охотнее всего не сел бы, а лег на первую подвернувшуюся лежанку. «Язык синий, опухший, лицо, сами видите, шейные позвонки свернуты петлей. Повесилось, ясное дело». Седрин согласился. Сама мысль о какой бы ни было дискуссии была ему мучительна. Неохотно достал блокнот и записал на латыни «суицид», «самоубийство». «Отметины на шее не совпадают с петлей», — возразил Прост. «А вы-то откуда знаете?» «Я знаю только, что у петли нет пальцев, а синяки на шее именно от пальцев. Петля не могла оставить такие следы». «Конечно, от пальцев!» — рявкнул исправник. «Вы что, не помните, что с ней было?» «Нет, это не те следы, эти синяки свежие. И уж совсем свежие царапины, наверняка от ногтей». Исправник шагнул к Просту, схватил его за воротник, чуть не поднял на воздух и начал трясти, обдавая вчерашним спиртным духом. Прост потом рассказывал. В эту долю секунды он вспомнил отца. Те же самые внезапные, ничем кроме алкоголя, не вызванные приступы ярости, от которых страдала не только семья, но и все его окружение. «Господину Браге не удастся меня запугать!» — хрипло выкрикнул Прост. И тут последовал удар. Прост отлетел и ударился головой о стену. Заодно и врач получил пинок. Табурет свалился, и медикус оказался на полу. Исправник целил в зубы, но в последний момент просто успел отвернуться, и удар пришелся по скуле. Учитель, наверное, на какое-то мгновение потерял сознание. Он так и остался сидеть, прислонившись спиной к закопченной бревенчатой стене, только поднял, защищаясь, руки. Я попытался встать между ними, но исправник отбросил меня в сторону и навис над учителем. Похоже было, что собирается ударить просто ногой. Но тут, к счастью, раздался вопль Михельсона. «Сейчас свалится!» Секретарь заметил, что труп Юлины вот-вот упадет с полки, и бросился его подхватить. Этот крик привел исправника в чувство. «Заткнись ты, оглушек!» — прошипел он просто, снял форменную фуражку, вытер усы и встряхнулся, как огромный пес. Я помог просто встать. Глаза у него все еще плавали. Он сплюнул с кровью, как мне показалось. Взял меня за руку, и мы вышли во двор. Там уже собрались домочадцы и соседи. По лицам было видно, как они изумились, увидев покачивающегося просто. «Ничего, ничего», — пробормотал он, — «все в порядке». Я посадил его на крыльцо, пусть придет в себя. Он долго сидел, закрыв лицо руками, а я был в ярости, меня аж подбрасывало. Чтобы успокоиться, достал карманную Библию и открыл наугад. Попал на притчу о блудном сыне. Сын уехал в дальние страны, растратил все, что имел, и вернулся к отцу. А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». От опушки отделилась человеческая фигура. Младший сын. «Киркохера, пастырь!» Просто, как мне показалось, не слышал. Я подергал его за рукав, и он поднял на меня затуманенные глаза. «Пастырь, мы нашли собаку!» Песик лежал, нелепо раскинув лапы. Верхняя губа приподнята, так что видны небольшие клыки. В углах пасти застыла желто-серая сукровица. Трупик спрятали под густой разлапистой елью и присыпали хвоей. Если бы не рай и мух, парню ни за что бы не пришло в голову приподнять нижние ветки. Просто осторожно погладил густую шерсть. Мне показалось, прощупывает, целы ли ребра. Уже появился запах. Труп лежал под елкой не меньше 2 дней. Странно, что росомаха не добралась. «Сири!» Юноша с трудом сдерживал слезы. Просто повернулся к Элиасу. «Вы на лис охотитесь?» «Ну, бывает». «Как?» «Капканы ставим». «А отравленными приманками не пользуетесь?» «Я-то нет. Соседи, может, кто их знает. Господин Прост думает, я видел лис, отравленных стрихнином, хотя признаки предсмертных судорог обычно ярче. Жалко, чудесная была собачка». «Такой не будет больше», — со всхлипом прошептал парнишка и прижал к губам кулаки. «Надо сжечь тогда, а то еще кто, глядишь, отравится», — забеспокоился Элиас. «Кто к вам заходил за последние дни?» «Это как? Что господин Прост имеет в виду?» «Думаю, убийца пытался добраться до Юлины с того дня, как это случилось, и отравил собаку, чтобы не разбудила вас лаем». «Да как это? Кто может...» «Это вполне может быть кто-то, кого вы хорошо знаете». У Элиаса задрожали губы. Он молчал, сжимал и разжимал кулаки. «Давайте помолимся за вашу собаку», — предложил Прост. «Помолимся? За собаку?» Элиас от изумления замер с растопыренными пальцами, забыл в очередной раз сжать кулак. «Молитва благодарности за радость, которую она приносила вам, за всю ее безгрешную жизнь. Молитва благодарности Господу, что Он создал такое ласковое и преданное существо». Младший сын внезапно согнулся чуть не пополам и разрыдался. «Он судорожно хватал воздух ртом, как при тяжелом приступе кашля, и рыдал, рыдал горько и безутешно». Элиас посмотрел на него гневно и сжал кулаки. Похоже было, что он собирается отвесить парню за трещину. «Итак, складываем руки», — поспешил вмешаться Прост. «Складываем руки и открываем наши сердца Господу. Господи, благодарим Тебя». Все замолчали, сцепив руки под подбородком. И я, и Элиас с Кристиной, и сыновья. Младший еще несколько мгновений продолжал всхлипывать и шмыгать, но потом замолчал и он. «Вот так выглядит горе у нас в Заполярье». Прост продолжал молиться, но я заметил, что у него дрожит голос. Я понимал, почему. И он, и я прекрасно знали. В гибели Юлины есть и его вина. Ведь именно он распространил слух, что Юлина может опознать насильника. Если бы он этого не сделал, возможно, девушка осталась бы жива.